Глава 9. Строительство импровизированного центра связи развернули в километрах 5 к западу от железнодорожной станции. Машина Готберга миновала КПП и подъехала к центральной палатке. Фогель уже ожидал генерала. Он открыл дверь автомобиля и вытянулся в приветствии. Готберг вышел, отсалютовал в ответ и огляделся. Детище штандартенфюрера имело все масштабы реального центра связи и не давало никакого повода заподозрить какие-либо фальсификации. Расположили ее хоть и в относительно небольшом, но тылу, что исключало подозрения наживки. Охранение тоже впечатляло. По углам обнесенного колючей проволокой квадрата стояли сторожевые вышки. В центре располагалась возведенная на полные 15 метров антенна, возле которой находились палатки с оборудованием. Правда, роль техники играли старые снарядные ящики, но понять это можно было лишь проникнув внутрь. «Ваша декорация удивляет», — одобрительно кивнул Фогелю генерал. «И как вы предполагаете поймать наших волчиц?» «Как видите, сюда ведет только один этот путь. Через час мы заставим ящиками все свободное пространство. И когда они попытаются заминировать вышку, сработает наша ловушка». «Ловушка?» — не понял его генерал. «Вы над ней стоите», — улыбнулся Фогель. «Позвольте». Он взял Готберга за локоть и предложил отойти на несколько шагов в сторону. Затем оглянулся на ждавшего его сигнала адъютанта и кивнул. Тот привел в действие манипулятор, и вся земля вокруг вышки рухнула, обнажив остатки настила, под которым оказался котлован правильной формы глубиной 3 метра. «Отсюда им не выбраться», — резюмировал штандартенфюрер. «Что думаешь, Генрих?» — осведомился генерал, поворачиваясь к своему гостю, ожидавшему их возле машины. Его Фогель сразу не приметил. «Но падение с 3-метровой высоты вряд ли навредит тем, кого ты ловишь», — ответил полковник с нашивками медицинской службы. «Единственное, на вопрос, выберутся они или нет, я бы не стал отвечать столь однозначно». «Я не представил вам моего старинного друга», — спохватился Готберг. «Это весьма выдающийся медик, господин Кауфман. Именно ему вы и должны будете передать пойманные экземпляры». В этот момент к Фогелю подошел его адъютант и приветствовал генерала. «Господин генерал, разрешите доложить?» «Докладывайте». «Вернулся наш агент. Встреча состоялась». Готберг оглянул всех довольным взглядом. «Что ж, господа, судя по всему, дело тронулось с места. Приводите вашу ловушку в порядок. Жду от вас завтра хороших новостей». Однако хорошими новостями следующий день, вернее ночь, не отметилось, так как кем-то был подорван склад боеприпасов около станции. Найденные невдалеке остатки ящика давали стойкую уверенность, что перед тем, как сжечь хранилище, злоумышленники похитили несколько фаус-патронов. Фогель, ночевавший в главном здании и разбуженный грохотом взрывов, с какой-то странной улыбкой наблюдал, как полыхают остатки сараев. В назначенное время на встречу с партизанами никто из штрафбата не явился. Зато антенна на построенной станции связи была взорвана метким выстрелом из украденного гранатомета. Накануне Вера со своими волчицами разместилась на подступах у назначенного для встречи села. Когда переодетые партизанами егеря зашли в деревню, Катя без труда разобрала несколько фраз, сказанных на немецком, и, потянув Веру за рукав, предупредила. «Это немцы». «Вот гаденыш!» — Лиза прицелилась в шедшего рядом с командиром отряда мельника. «Кончаем этого Миколу Андреевича!» «Не вздумай!» — остановила ее Вера. «Пусть ждут. У нас другие дела». И группа бесшумно ушла обратно в лес в сторону станции. Вычислить склад было делом несложным. Сняв под покровом ночи 2 конвойных, девушки похитили несколько фаус-патронов и подожгли помещение. Получивший утром подробный доклад о случившемся, Фогель ничуть не смутился неудачи. На заседании у Готберга он таинственно отмалчивался, не сказав ни слова ни в свое оправдание, ни в оправдание начальника гарнизона, отвечавшего за охрану станции и складов. Готберг заметил безмятежный вид подчиненного, закрыл совещание и спросил. «Что вы так спокойны, Фогель? Выкладывайте, что там у вас припасено?» «Я ожидал нечто подобного, группенфюрер». Поэтому у меня в запасе был еще план «Б». «И вы не посчитали нужным посвятить в него даже меня?» «Как я сказал, генерал, это было лишь на крайний случай». «Да говорите вы, наконец!» — не выдержал Годберг. «Нападавшие рано или поздно должны были приблизиться к тому или иному объекту. И я распорядился обработать все подходы специальным составом — криазотом. И в настоящее время мои люди идут по их следу». Они уже сейчас двигались быстрым шагом, отдаляясь к северу от станции. «Не могу больше», — упал на колени конвойный, и Вера дала команду на привал. Все сели, переводя дух. «Надо было привиться, как все, тогда бы не ныл, как девчонка», — поддела бойца Лиза. «Еще неизвестно, что с вами со всеми станет», — тяжело дыша ответил ей Тимофей. А Катя, потянув носом, повернулась в его сторону. «Откуда этот запах?» Все уставились на него, а затем на его сапоги. Лиза наклонила голову и посмотрела на подошвы. «Все-таки вляпался укурок». «Куда вляпался?» Тимофей с тревогой глянул на испачканные в какой-то смоле подошвы. «А, это? Ну так я ж не как вы, носом землю не чую. Откуда мне знать, что там разлито?» Вера переглянулась с Лизой. «Надо разделиться. Всей группой рисковать из-за него нельзя». Тимофей испуганно посмотрел на нее. «Это что, вы типа кидаете меня?» «Сам виноват», — отрезала Лиза. «Может, я с ним пойду?» — вызвалась Катя. «Не дури. Мы все теперь одно целое. Кроме него». Покопавшись в вещмешке, Вера кинула ему ботинки немецкого танкиста. «Снимай сапоги. Дальше пойдешь в этом». Конвоир скинул сапог и приложил к ноге подошву. Обувь была мала, размера на два. «Уродилась детинушка, большой да непутевый», — посочувствовала Лиза, достала нож и, взяв ботинок у Тимофея, отрезала мысок. «Попробуй так». Тимофей натянул обувку, пальцы показались в прорези. Он встал, притопнул. «Вроде порядок». «Значит, слушай меня, Тима», — позвала его Вера. «То, что ты сменил обувь, погоню, если они с собаками, со следа не собьет. Поэтому пойдешь снова к той деревне с церквушкой. Отсидишься в колодце. Вот тебе, на день». Она кинула ему банку тушенки. Тимофей отрезал мысок у второго ботинка и беспомощно посмотрел на Веру. «А вы?» «Мы уйдем дальше». «И долго мне в этом колодце торчать?» «Как поймем, что обошлось, заберем тебя. Идешь строго в этом направлении. Понял?» «Понял», — обреченно протянул Тимофей. «Уходим», — скомандовала Вера, и девушки скрылись в зарослях. Тимофей, проводив их завистливым взглядом, чертыхнулся и заковылял к деревне. Немецкая овчарка, взявшая след, ускорила бег. Егерь, предчувствуя удачу, отпустил поводок, и она скрылась в зарослях. По лаю он понял, что собака что-то обнаружила. Выйдя на поляну, солдат увидел свою овчарку, сидящую около сапог. Подошли остальные егеря. Один из них поднял находку и глянул на подошву. «Похоже, представлению конец. Мерзавец. Понял, что вляпался и избавился от обуви». Хозяин пса покосился на товарища, усмехнулся и взял у него сапог. «Не суди опрометчиво, дружище». Он вывернул голенище наизнанку и, подозвав животное, поднес обувку к его носу. «Ну давай, милая». Собака принюхалась к запаху человеческого пота, исходившего из сапог. Поводила носом по земле, остановилась на мгновение. Затем, навострив уши, кинулась в обратном направлении. Егеря устремились за ней. Когда немцы вошли в деревню, Тимофей уже сидел в колодце. Обрезанные мысы солдатских ботинок сослужили дурную службу. Спускаясь по веревке, он ободрал пальцы ног о стенки колодца. Он слышал говор солдат, лай собаки, смех, но мог лишь догадываться, о чем они говорят. Кто-то стал поднимать ведро, после чего все разговоры смолкли. Вероятно, военный, поднявший ведро, обнаружил на нем кровь и доложил офицеру. Через пару минут Тимофей услышал голос, доносившийся сверху. «Зольдатен, сдавайся! Мы знаем, что ты есть тут. Если нет, я кидать гранат». «Все-таки нашли, гады», — подумал Тимофей. «Ну ладно, просто так вы меня не возьмете. Граната, говоришь? Будет вам граната». Он выглянул из дренажа. На фоне яркого неба четко выделялось два силуэта немцев. Обер-лейтенант и фельдфебель склонились над отверстием, пытаясь разглядеть, где могли укрыться русские. «Дай мне зеркало», — приказал лейтенант, и один из егерей протянул ему портсигар. Офицер поймал солнечный луч и осветил стенки колодца. Когда он разглядел бледное лицо молодого русского солдата, тот что-то подкинул вверх. Инстинктивно отстранившись, лейтенант почувствовал легкий удар по плечу, затем на ногу упал какой-то предмет. Он посмотрел вниз и выругался. Это была граната. Взрыв откинул его и фельдфебеля от колодца. Когда пыль осела, солдаты разглядели жертв. Лейтенанту оторвало ступню, и он, постановая, отползал от колодца. Фельдфебель, упав ничком, лежал неподвижно. Под ним растекалась лужа крови. Рядом поскуливала раненая собака. Хозяин пса заморгал. Сам не свой подошел к четвероногому другу и, что-то ласково приговаривая, погладил его по шее. Потом нащупал гранаты, висевшие на поясе, и прежде чем товарищи успели ему помешать, одну за другой кинул их в колодец.